Эти выписки изучения Пифагора показывают, что он как истинный мудрец человечества с высот эзотерической науки понимал, что жизнь человеческого общества должна быть основана на тех же вечных истинах, которые управляют жизнью миров и всей Вселенной. И уже в те отдаленные времена он составил план великой реформы, которая должна была переродить и обновить человечество. Основанный им на юге Италии в городе Кротоне орден пифагорейцев, жизнь в котором должна была послужить образцом для всего древнего мира, просуществовал около 30 лет. Благое влияние ордена и главным образом влияние великого ума и великого характера самого Пифагора на правительственный слой больших и богатых городов юга Италии, на политику всех ближайших государств, на их законодательство, на воззрения этические и моральные, было безмерно велико. Всюду, где появлялся Пифагор, он устанавливал порядок, справедливость, гармонию и единство. Люди действительно перерождались и обновлялись, ибо в своей всеобъемлемости он вносил во все проявления жизни свое возвышенно облагораживающее и либерально умиротворяющее и благое влияние. Но большинство людей той эпохи еще не созрело до того, чтобы понять и оценить всю красоту учения Пифагора и следовать этому прекрасному образцу. Известно, что восставшими кротонцами орден Пифагора был уничтожен. Сам Пифагор и более видные члены ордена были убиты. Тьма одержала верх, и источник света на много веков погас для народов западного мира. Через несколько веков свет засиял снова, на этот раз на востоке, но, дойдя до запада, зачадил и, в сущности, погас снова. Народы западного мира до сих пор пребывают во тьме невежества, предрассудков и незнания основных законов мироздания. Между прекрасным, но отдаленным будущим человечества, которое заключается в слиянии родственных душ и сулит вечное блаженство вечной жизни, и безобразными и отвратительными отношениями между началами в настоящем, существует огромная пропасть, концы которой нужно так или иначе соединить, построив между ними мост, по которому можно было бы перейти с одного берега на другой. Всякому должно быть ясно, что перепрыгнуть эту пропасть нельзя, что существующий порядок вещей продолжать свое существование не может, и что необходима какая-то переходная ступень человеческого развития, которая помогла бы перейти от безобразного настоящего к светлому и радостному будущему. Такой переходной ступенью человеческого развития, согласно учению новой эпохи, являются браки и сочетания людей по стихиям. Люди делятся по стихиям. Хотя каждый человек состоит из всех четырех стихий – огня, воздуха, воды и земли – но одна стихия в нем преобладает, соответственно которой образуется характер человека. Современные люди со стихиями не считаются и сочетаются как попало, что и является истинной причиной всех брачных трагедий, драм и комедий. Учение говорит: мы готовы ко всякому духовному кровосмешению. Люди легко нагромождают элементы несоединимых стихий. Они сочетают отца – огонь – с водою – дочерью, и землю – матерь – с воздухом – сыном. Если поколение будет испепелено, то им будет мало беды, они возложат ответственность на Отца Небесного. Невозможно привыкнуть к легкомыслию людских построений, только духовное сознание подскажет, где несоединимые элементы. Люди не только по излучению, но и по основе стихии различаются. Основа остается незыблемой. Именно по стихиям лучшее сочетание. Агни-йога, параграф 75. О влиянии на природу людей той стихии или того элемента, в которой в человеке преобладает, а также луча той планеты, под которой человек родился, говорит астрология. Но так как выводы и положения современной астрологии по данным эзотерической астрологии, которая сама по себе доступна лишь посвященным, не вполне точны, то они не могут быть рекомендованы для руководства. Здесь могут быть высказаны лишь общие положения. Сказано, что для проведения в жизни этого сокровенного знания человечеству в нужное время придет на помощь великое братство. Преобладание в человеке элемента огня создает характер, который в общежитии называется холерическим. Преобладание элемента воздуха создает характер сангвинический, элемента воды – флегматический и элемента земли – меланхолический. Конечно, эти названия ничего не говорят, но сознание, вместившее недопустимость соединения несоединимых стихий, остережется от сочетания огня с водою или земли с воздухом. Допустимы сочетания смежных стихий, но не противоположных.